Алмазная западня. Спектакль по мотивам повести английского писателя Генри Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона». Часть вторая. Месть Кагулы. Друзья, я чувствую сильнейшую тошноту. Да, а я едва усидел на месте, пока шло избиение. Да-да, Инфадус увел Амбопу к военачальникам. Да. Что-то долго они не идут, мне это не нравится. В чем же дело? Да, сержант. О, наконец-то. Как дела, Амбопа? Это ужасно. Я показал им знак змеи, рассказал все о себе. Ну и что? Вот, Инфадус, скажи белым людям, что требуют военачальники. О, скорее же, Инфадус. О, повелители, некоторые военачальники колеблются. Икнози находится под защитой жителей звезд. Конечно. Военачальники говорят, пусть белые люди совершат какое-нибудь чудо, как? Чтобы все могли его увидеть. Как? Тогда народ пойдет за ними. Боже. Да что за чушь? Генри, как вам это нравится? Они же видели знак змеи, действительно. О, повелитель мой, знак мог быть начертан на его теле позже его рождения. Как это позже? Что? Так сделал Твала с помощью Гагулы. Так. Соверши чудо, повелитель, иначе никто не тронется с места. Господи боже мой, да, положение, а? Да, Квотермен, нет. Что делать? Это просто идиотство какое-то. Я думаю, что если не свершится чудо, нам не сдобровать. Ну. Твала не упустит момента. Да-да, он прав. Он прав. Положение серьезное. Что же делать? Что же... О! Что? Я знаю. Я знаю, что нам делать, друзья. Так, отойдем в сторону. В сторону отойдем. Так Инфадус, Амбопа. Да-да. Нам тут нужно немножко посовещаться вот, по поводу чуда. Извините, дело? На одну минуточку. В чем дело, говорите? Друзья мои. Что такое? Какое завтра число? Ведь завтра 4 июня, так? Ну. Мои дорогие. Так, ну, так, смотрите. Какое здесь, это имеет значение? У меня здесь с собой оказался календарь. Так. Календарь. Вот слушайте, что тут написано. Календарь. Так. Да, пожалуйста, вот подержите, посмотрите. Не, смотрите вот, сами. Пожалуйста, читаю. 4 июня так. 8 часов 15 минут вечера по Гринвичу начнется полное затмение Луны. Если можно, для меня, повторите. 4 июня. Достаточно, он все понял. Его так. Можно наблюдать на Тенерифе, в Южной Африке, ну и в прочих местах. А. Квотермейн, вот это и есть чудо! Скажите этому Инфадусу, да. Завтра вечером мы потушим Луну! Боже мой, это действительно чудо! Постойте, это гениально! Вдруг календарь врет? Да, он врет! Ну, где это вы видели календари, которые врет? Что вы глупости говорите, Квотермейн? Затмение всегда происходит в точно вычисленное время, особенно по моему календарю. Можете не сомневаться, наше должно начаться завтра. Так, около 10 часов вечера и продолжаться до половины первого. Ах, так это полтора же полтора часа, так это примерно здесь и будет. Полтора так, пожалуй, часа, можно полнейшее дело. Господа, можно рискнуть. Подождите, давайте полтора часа, рискнуть. Вы поймите. Тихо. Договорились. Сейчас, тихо. Давайте рискнем. Рискнем. Спокойнее. Давайте, зови Инфадус. Пожалуйста. Давай, Инфадус! Да. Инфадус. Вечером. Я здесь. Вечером, за 2 часа до полуночи, мы погасим Луну. Вы потушите Луну? О, мать нашего мира! Можете не сомневаться. В полнолуние? Да, в полнолуние. Да, мы это сделаем. Тогда вы поверите, Игнози? Вы поверите? Хорошо, о повелитель. А сейчас я пойду к военачальникам и воинам. Да. Отдыхайте до вечера. Идите, Инфадус, идите. Иду. Идите и скажите, что если они нас не послушают, я погашу и солнце к чертовой матери. Неужели вы действительно можете... Нет, или это пустые слова? Ой, мы все можем. Стараемся их носить. Так, ну, а теперь, о боже, отдохнем до вечера. Да, я уж свалюсь с ног. Да. Гуд, надеюсь, что затмение сегодня вечером все же состоится. Можете не сомневаться. Да, если не будет затмения, всем нам будет затмение. Уж, наверное, кто-нибудь из этих вождей расскажет королю все, о чем мы тут говорили. Ну. И он устроит нам такое затмение. Небу жарко будет. Да, бросьте, Коттермейн. Я устал, просто как собака. Пляска девушек будет. Наверное, красиво.